Бывая часто на Мачге, я теперь останавливался уже в новой комнатке Блескина, где и место было свободное на мой пай, и заветная полочка с книжками, и главное сознание, что здесь никого не стесняешь своим присутствием. Рубцов тоже любил частенько завертывать в эту комнату и подолгу засиживался здесь за разными хорошими разговорами. Тут же неизменным сочленом нашей компании являлся большой серый кот. Это был тот самый серый котенок, который год назад смешил Блескина своими проделками до слез. Рубцов называл этого кота мыслящим реалистом. Я когда-нибудь из этого мыслящего реалиста великолепный препарат сотворю, уверял Рубцов, чтобы побесить Петьку. Вообще в комнатке Блескина, как мне казалось, Рубцов на время делался прежним Рубцовым. И по-прежнему мы под треньканье гитары распевали студенческие песни, а Рубцов обязательно плакал, если был выпивший, что с ним случалось довольно часто. Но вообще все это было одной формой, внешней декорацией, а прежнего духа уже не существовало более. Являлась какая-то невидимая тяжелая рука и тушила беззаботное веселье. Мне привелось сделаться свидетелем этой жизни приисковой конторы до мельчайших подробностей. Но это тяжелое новое нельзя было объяснить только тем, что в конторе поселилась Солонька. Нет, дело было гораздо серьезнее. Появились такие вопросы, о которых не говорила ни одна из заветных книжек. А главное, нельзя было не предвидеть появление все новых и новых комбинаций. Из-за дрязга мелочей социально-семейной жизни Рубцова на приисковую контору надвигалась какая-то грозовая туча, и все переживали то нервное беспокойство, которое испытывается перед грозой. Соломонида Потаповна вела жизнь совершенно растительную и, видимо, очень скучала. По утрам она училась читать с Блескиным, но занятия шли очень лениво, и ученица только потела или принималась зевать. Блескину стоило невероятных усилий научить ее читать. Но зато дальше Соломонида Потаповна уперлась и ничего слышать не хотела ни об арифметике, ни о чтении хороших книжек. «Неужели тебе хочется дурой остаться?» — спрашивал иногда Рубцов, выведенный из терпения. «Кажется, времени свободного у тебя достаточно, а без дела одурь возьмет». «Какая уж есть!» — упрямо отвечала Соломонида Потаповна, сдвигая свои соболиные брови. — Вам что за печаль? Дура была, дурой останусь. Свои глаза-то у вас были, ведь не венчанные. Не поглянулась и уйду. — Это какое-то идиотство! — возмущался Рубцов, отступаясь. Такие разговоры обыкновенно приводили к размолвкам. Но Соломонида Потаповна отлично понимала все преимущества своего нелегального положения и не опускала случая воспользоваться всеми его выгодами, то есть она всегда повторяла «уйду», хотя видела, что это невозможно. Их связывал ребенок. К этому ребенку Соломонида Потаповна относилась как-то равнодушно, так что, собственно, возился с ним больше Блескин. Он вставал для этого даже ночью. В своем роде получалась замечательная картина. Блескин уносил в свою комнату маленькую Нюту вместе с колыбелькой и сидел над ней вместе с серым котом. Любимым занятием Соломониды Потаповны было выйти на крылечко, сесть на ступеньку и сидеть здесь, пощелкивая кедровые орехи без конца. Солнце печет нещадно. В воздухе налета какая-то смертная истома, а Соломонида Потаповна сидит на своем крылечке, и только летят скорлупы. И это изо дня в день. Можно себе представить положение университетских друзей, когда пред их глазами торчал этот вечный живой упрек. Некоторое оживление Соломонида Потаповна испытывала только в моменты, когда кучер Сафрон начинал наигрывать на своей гармонии разные залихватские приисковые наигрыши или Штегер-Епишка выкидывал какой-нибудь коленца помудренее. Эти глупые люди, порядком нечистые на руку, очевидно, были ближе Соломониде Потаповне, и она кокетливо закрывалась рукой, чтобы не выдать душивший ее смех. «Соломониде Потаповне 41 с кисточкой!» Галантно здоровался краснорожий кучер Сафрон, когда проходил мимо полубарыни, залихватски подергивая свою 10-рублевую гармонию. Вороватый епишка держался с полубарыней гораздо осторожнее и позволял себе разные колена только в отсутствие господ. Он делал безнадежно глупую рожу и раскланивался с Соломонидой Потаповной издали по-господски, то есть расшаркивался, прижимал руку к сердцу и держал свою кожаную фуражку на отлет. Потом садился куда-нибудь на бревно и с помощью скребницы изображал, как господа читают в книжку, глядят в микроскоп и так далее. Сафрон наяривает на гармонии, встряхивая волосами. Епишка выкидывает разные колена, а Соломонида Потаповна, сидя на крылечке, задыхается от смеха. Не нужно было обладать особенной философской проницательностью, чтобы понять, чем вся эта история кончится в одно прекрасное утро. Рубцову приходилось нелегко, и мы целые дни вдвоем бродили с ним с ружьями по лесу, делая привалы в излюбленных местах, где-нибудь под дымокуркой, на пальнике или под сосуном камнем. Это шатанье по лесу всегда оживляло Рубцова, и он точно встряхивался, веселел и без конца декламировал разные стихи, а больше всего, конечно, из Гейне. Особенно он любил повторять гейновских рыцарей, Вошляпского и Крапулинского. «Вместе ели, но с условием, чтоб по счету ресторана не платить им друг за друга, не платили оба пана». Не правда ли? Какая чертовская ирония! Спрашивал Рубцов, бросая ружье. «Ха! Это как мы с Петькой. Нет, не все еще погибло. Наши женщины рожают, наши девушки им в этом соревнуют, подражают». Эти два рыцаря как-то живьем засели в моей голове. Но теперь я не могу слушать этих стихов. Под этой иронией крылась трагедия. Та трагедия, которая одинакова как в патентованных трагических странах вроде Италии, так и в самом обыкновенном захолустье. «Да, черт возьми, наши женщины рожают», — задумчиво повторял Рубцов, когда смешливый стих проходил. «Природа тут немножко того нерасчетливо поступает». Студенческая привычка выпивать у Рубцова, кажется, все росла с каждым днем. И что было всего хуже, он начал пить один, потихоньку от других. Стесняясь показываться пьяным перед Петькой, он обыкновенно уходил куда-нибудь на прииск, пока не протрезвлялся. На охоте стесняться было некого, и Рубцов обыкновенно напивался на привалах настолько, что домой приходил с красными глазами. Мне эти выпивки были хуже всего, потому что пьяный Рубцов питал большое пристрастие к откровенным разговорам, а известно, что такая пьяная откровенность ставит наперстника в самое дурацкое положение. Раз мы отправились после обеда за дупелями в небольшое болотце, до которого от прииска было около 3 верст. Рубцов выпил дома, да прибавил еще дорогой. У него утром вышел какой-то неприятный разговор с Блескиным. Следовательно, нужно было вознаградить себя. Я предчувствовал, что сейчас начнется излияние сокровеннейших чувств, и пожалел, что пошел на охоту. «Да, я никого не обвиняю», — бормотал Рубцов, ступая неверными шагами. «Это уж последнее дело, да. Но это мне не мешает все понимать и все видеть». Рубцов горько засмеялся и махнул рукой. «Знаете, что мне говорил сегодня Петька?» — продолжал он. «Соломонида Потаповна скучает от того, что в ее жизни произошел слишком резкий переход от тяжелой работы к безделью. Она слишком здорова и сильна для умственного труда, а ей необходима ручная работа, чтобы не сойти с ума. Чудак этот Петька, думает, что я ничего не вижу и не понимаю. Вот и вы тоже. Нет, батенька, Рубцов все видит. Как и Сафрон выворачивает глаза на Соломониду Потаповну, и как Епишка подпускает ей Туруса на колесах, а Соломонида Потаповна посиживает на крылечке, щелкает орехи эдак из-под ручки хи-хи-хи. Так. Но так работа, Соломониде Потаповне, работай. А потом настоящий-то муж. Чуть что, ее же закосы да хорошую трепку. Вот она тогда будет золотая баба. Тот же Сафрон, если бы она вышла за него замуж, дул бы ее не на живот, а на смерть. И она же души в нем не чаяла бы. Так я говорю. Нет, вы уж слишком, Михаил Павлович, так нельзя. Ну уж, батенька, извините. Вот так, как я делаю, это действительно нельзя. Курам насмех. Недаром Сафрон и Епишка считают меня дураком. Но ведь не могу же я ее бить смертным боем. Боже мой, нет, это страшно. Вот на какие нелепости сводится наша жизнь. Учитесь, батенька. В самом деле, если разобрать всю эту историю, ничего дурного. Живет созревший молодой человек в лесу и встречает созревшую молодую девушку. Естественно, что он получает известное влечение, так? Но она необразованная, глупая, но зато такая здоровая и цветущая. Природа всесильна. Она делается матерью. Тут уж начинается другая аллегория. Посидимте, батенька, я устал что-то. Еще успеем дупелей погонять. Мы расположились на лесной опушке в тенистом уголке. Над нашими головами шатром поднималась старая рябина. Вдали синели горы. Жар свалил, и из лесу потянуло вечерней сыростью. Рубцов еще выпил стаканчик из походной фляжки. Знаете, сначала я действовал под влиянием одного чувства, как животное, продолжал он на ту же тему. И красивая девка была, у кого угодно голова закружится. Ну, сошелся с ней. Когда чисто животный жар прошел, явилось более глубокое чувство. Поднять ее до себя, выучить, дать приличное образование. А тут еще плод явился, значит, оставалось идти вперед. Ведь я сколько раз предлагал ей повенчаться, не хочет. Почему? А шут ее разберет. Раскольники они. Вся семья не признают церковного брака. А согласитесь, венчаться мне у ихних старух тоже не приходится. Вот бы веселенький пейзажик получился. Студент Казанского университета совратился в раскол. Ха! Хорошо, ну, замуж не хочешь идти, так будем жить. А тут вот какая музыка получается. Что ж мне-то делать? Остается ревновать ее к Сафрону или к Епишке? Вернее, к обоим за раз? Или изобразить венецианского мавра Отелло? Но ведь Солонька походит на Дездемона так же, как свинья на Пятиалтынной. Сафрон — Кассио, Епишка — Яга, а я — венецианский мавр. Тьфу! Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Ведь самое страшное в таких вещах — сознание, которое гложет тебя и день, и ночь. В самом деле, чем виновата Солонька, что она бессовестно здорова и глупа до святости? А я еще меньше ее виноват во всем этом. Хотя она, вот эта самая Солонька, дорога мне и как объект моей страсти, и как мать моего ребенка. Ведь из этой глупой личинки Нютки вырастет большой человек и скажет, а что, тятенька, разговоры хорошие вы умели разговаривать, а вот живете по-свински. Понимаете? Вот этот беззубый Нютин ротик и скажет. Что же получается-то? Дрянь и мерзавец ты, Михаил Палыч. И всего твоего ремесла было откозырять трепака? Ну уж вы очень хватили. Нет, позвольте. Даже самая положительная дрянь, голубчик, по всей форме, особенно если сравнить вот с этим Сафроном или Епишкой, как бы вы думали? Конечно, дрянь. Что бы сделал Сафрон на моем месте, если бы заметил за женой шалость? И если бы ее действительно любил, как это думаю, я сам про себя. Самое простое дело. Взял топор и рассек солоньку на мелкие части, а сам сначала со страхов убежал бы в лес, а потом, как пришел бы в себя, сейчас в волость и в ноги старшине. Так и так мой грех. Вот как сделает Сафрон. Ему и книги в руки. Так что он, говоря логически, имеет полное право выворачивать Солоньке всю душу своей гармоникой. А Михаил Павлович должен смотреть и казниться. Батенька! Да тут такие кружева в башке заходят, что жизни не рад. Каких-то винтов не хватает. Вот машина и фальшивит. Вся суть-то в одном тебе сидит. А ты в жизни злостный банкрот. Напечатал в газетах объявление. Заманил публику, наобещал самому себе золотые горы. А хватит, в кармане кукиш с маслом. Да что тут говорить, голубчик? Все это самому надо размотать своим умом.